слезы осоки. Вот поэтому содеянное все той же осокой увидели только в самый последний миг, когда она уже летела по воздуху, распластав тело в небывалом и невозможном прыжке. Для этого прыжка осока разбежалась по жерди, конец которой зайчихи высунули над прорубью прямо с верхней площадки взгорка, высунули и крепко держали другой конец, прижав его к площадке тяжестью своих тел. Осока пробежала по согнувшейся жерди, легко подпрыгнула и, что было силы, оттолкнулась. Жердь упруго распрямилась и бросила девку вверх и вперед, как лук бросает стрелу. Осока птицей перелетела широченную прорубь и свалилась с неба прямо на головы супротивницам. Падая, она сшибла с ног сразу двух зайчих и, перекатившись, сразу вскочила, чтобы ринуться прямо к Маране, не успевшей укрыться в башне. «Ох», — подумалось Бусому, — «быть же Калаяру нынче без золотого ножа!» Зато его языкатая и голосистая тетка в кои веки раз утратила дар речи. Вдохновенный полет осоки потряс не только врагов, ведь прорубь на то и была прорубью, чтобы оставаться за пределами обычного человеческого прыжка. Никто из дочек Мараны не позаботился оградить свою предводительницу. Никто и охнуть не успел, а осока уже тащила упирающуюся смерть топить в проруби. Опомнившись, бельчихи навалились всем скопом, сшибли осоку с ног. Девка и не подумала сдаваться. Она держала подмятую Марану железной хваткой и перекатывалась вместе с нею по льду, раздавая пинки и подсечки. Позже Бусы вспоминал эти мгновения и спрашивал себя: «Как же получилось, что я просто болел за осоку и видел лишь внешнее, а поглубже не глянул? Как я мог позабыть, что передо мной необычное состязание в силе и ловкости, а священное действо, осененное присутствием богов и глаголющее их волю? Сумей осока увлечь Марану в прорубь, это была бы уж, что говорить, всем победам победа из тех, о которых и через 100 лет бабки рассказывают внучатам». Бельчихи все-таки увернулись от вселенского срама. 3 могучие бабы сгробастали осоку, с мясом отодрали ее от Мараны и потащили. Нет, не к проруби. Что толку ее кидать туда? С этой станется сразу выскочить и взяться опять за свое. Девку поволокли за границу моста, во мглу. Туда, откуда отважная воительница могла выйти только на сторону Мараны. Да только и зайчихи не дремали. Замешательство белок длилось мгновение, но зайкам больше и не требовалось. По жердям помчались ловкие ноги в лопатках, валенках и сапожках. Оплававшие в проруби собрали последние силы и без уговора все разом рванулись на лед. 2 девки сумели сдернуть за собой супротивниц, превратив их в союзниц, а одной, да нельзя отчаянной и ловкой, удалось, ринув через себя в воду Марану, самой удержаться на краю льда. Еще висели в воздухе брызги, а мокрая зайка уже мчалась на помощь подруге. «Осока, держись!» С разбегу взлетела под колени одной из тащивших осоку, опрокинула, заставила выпустить жертву. И осока, уже качнувшаяся над царством мглы, так и не пересекла края моста. Ее держали теперь всего-то вдвоем, а ведь засмеют люди ту венскую девку, которая не сумеет вырваться от 2. Осока и вырвалась, и увидела, что ее избавительница, потратившая в проруби мало не все силы, обвисла на плече у крепкой бельчихи. И та с красным от досады лицом, шутка ли, две девки-соплюхи, что хотят, то и вытворяют в стане мараны, будто они, бельчихи, вовсе уже ничего не смыслят в воинском деле, и заготовилась выкинуть девушку прямо во мглу. «Подружка, березка!» Осока плашмя пролетела по скользкому льду. Застигнутая врасплох, маранишна покачнулась, выронила березку, и та упала на мост. А Осока, увлекаемая разгоном, вместе с белкой выкатилась во мглу. Среди зрителей в голос застонал Калаяр. Бусы видел, как она приподнялась и села на льду. Медленно, словно до нее только сейчас добрались все ушибы, усталость, холод и боль. Подвязанная борода съехала за плечо. С полусотни шагов всего не разглядишь, но бусы увидел. Бесстрашная Осока заплакала. Уж верно, тяжко ей было становиться маранишной, но ничего не поделаешь. Лед, бывший некогда живым ручейком, под пятою мороза, сам становится смертью. За краем моста Осоку поджидала плачущая березка. Когда новая прислужница смерти наконец поднялась и шагнула из мглы, подруга немедленно сбила ее милосердной подножкой и бросила в прорубь, возвращая на светлую сторону. Осока поправила мочальную бороду и следом за другими зайками двинулась к башне Мараны, но уже без прежнего задора. Что-то в ней словно бы надломилось, погасло. Бусы огорчился. Так дело пойдет, может, вовсе и не ей доведется резать пироги золотым ножом, почетом лучшего воина. Еще рушить неприступную башню, еще мужской бой, и, глядишь, и подзабудутся два ее подвига и затмятся свершениями того же Калаяра. И будет это, как ни крути, справедливо. Вышел драться, так уж дерись до конца».